Глава 43. Найти болотный рынок оказалось несложно. В отличие от недорогих гостиниц, его здесь знали все. Поколесив по окраинным кварталам, Рэм и Фред приехали на утоптанный пустырь, где, несмотря на ранний час, толпились сотни-три покупателей и продавцов. Люди переходили от лотка к лотку, спрашивали цену, щупали товар, вертели его в руках, соглашались или отрицательно качали головами и переходили к следующему лотку, где эта пантомима повторялась. Тренированный взгляд легко выделял на этом торжище криминальную группу, стоявших чуть поодаль торговцев наркотиками, оружием, а также скупщиков краденого. Поскольку стоянка в основном была заставлена повозками с разномастными пони, появление автомобиля привлекло всеобщее внимание. Отметив, что в их сторону повернулись несколько десятков человек, Фред тяжело вздохнул и сказал: «А маскировочка-то у нас хромает. Слишком уж мы заметны. Особенно, когда появляемся в своих костюмах и шляпах», – добавил Рэм. Они вышли из машины и, закрыв дверцы, постояли с минуту, ожидая хоть какой-нибудь реакции криминальной кучки. Те слегка насторожились, однако с неподдельным интересом посматривали на небольшой чемоданчик, который держал Фред. «Ну, раз мы так тупо спалились, будем играть заезжих знаменитостей», – предложил он. «А что нам остается?» – пожал плечами Рэм, и они не спеша двинулись к жуликам. По мере приближения подозрительных незнакомцев те начали демонстративно совать руки в карманы, давая понять, что они парни отчаянные и в любой момент могут пустить в ход оружие. Но Рэма и Фреда это не смутило. Они знали, зачем приехали. «Ну, и чего тут у тебя?» – спросил Фред, останавливаясь возле щуплого юнца, сидевшего перед прикрытой пластиком коробкой. Продавец посмотрел куда-то через плечо Фреда, пожал плечами и убрал пластик, демонстрируя обрез двуствольного ружья и пару потертых револьверов. «Не густо», – заметил Фред и перешел к другому торговцу, у которого весь товар был при себе. Он торговал наркотиками. «Ты не похож на моего клиента», – прогнусавил продавец, извиваясь, словно червяк на крючке. «Я и не твой клиент», – ответил Фред и посмотрел в ту сторону, куда косились жулики, к которым он подходил. Там, в окружении троих подручных, стоял бригадир группы, который, скорее всего, отвечал за порядок на всем болотном рынке. Фред покосился на Рэма. Тот едва заметно кивнул, давая понять, что тоже считает этого парня главным. Фред стряхнул чемоданчиком и, подойдя к бригадиру, сказал: «У меня к тебе дело, приятель». «Я тебе не приятель», – дерзко ответил тот. Трое его подручных засмеялись. «Ну так что, будешь понтоваться перед своими шестерками или поговорим?» Подручные на шестерок обиделись и стали скалить зубы, как бездомные дворняги. Однако бригадир кивнул. «Давай отойдем». Они отошли в сторону, и Фред сказал: «Мы тут проездом. Есть желание поскорее скинуть кое-какую железку, чтобы двигать дальше налегке и при деньгах». «Показывай», – сказал бригадир. Фред на весу раскрыл чемоданчик и продемонстрировал муляж фоноскопа. «Не-е-е», – покачал головой бригадир. «Здесь вы ничего такого не продадите. У нас в городе на такое спроса нет». «Точно?» – усомнился Фред. «Точно тебе говорю. Это вам в Гулмар надо. Он побольше, и народ там более основательный крутится. А Нур для этого товара слишком маленький. Дыра». «Дыра», – согласился Фред. «Ой, извини, приятель. Счастливо оставаться». Щелкнув замками чемоданчика, он направился прямиком к машине, а Рэм последовал за ним. «Похоже, они нас раскусили, а, Фред?» «Похоже так», — согласился напарник, открывая дверцу со своей стороны. «Что будем делать?» Фред бросил чемодан на заднее сиденье, затем достал смятую пачку сигарет и закурил. Он редко курил, но иногда в этом нуждался. «Так что будем делать?» — повторил вопрос Рэм и завел мотор. «Я вот предлагаю поехать и взять фляжку. Тогда сразу что-нибудь придумаем». «Согласен», – кивнул Фред, выпуская дым в открытое окно. «Только одна поправочка». «Какая?» «Фляжки нужно брать две».